Глава 21. Станислава. «Стася?» Егор выглядел заспанным. Смотрел на меня с тревогой и, кажется, сомневался, видит ли меня на самом деле или во сне. На его месте я бы тоже сомневалась. Времени еще 5 нет, за окном темнота. Почти как в тот вечер, когда я приехала после свидания с Витей. Почти дежавю. Егор пропустил меня в квартиру, сонно щурясь. В коридоре стоял дорожный чемодан, поверх него лежал портфель, в котором он обычно возил документы. «Я ненадолго», — положила папку на тумбочку перед зеркалом. «Собственно, это все, что я хотела. Матвей сказал, что ты уезжаешь на несколько дней. За это время юристы как раз вернут все на свои места». Он взял папку. «Это документы на Донцов Групп», — подтвердила я. «Я хотела продать ее. Завтра у меня должна была состояться встреча с заинтересованным человеком, но...» — покачала головой. «Жаль, но я не ты, Егор. Эта компания больше, чем бизнес. Даже для меня. А для тебя? Я знаю, что она значит для тебя, как ты ее любишь. Ты вынашивал идею ее рождения. Ты день за днем холил и лелеял ее. Ты делал все, чтобы она выжила в сложные времена. И я... Я так не могу. Продать ее равносильно тому, что продать твоего ребенка. Я не хочу так и не могу. Я не ты». Сказав это, я открыла дверь и быстро вышла из квартиры. Не хотела, чтобы Егор увидел, как блестят мои глаза. Вечером, вместо того, чтобы думать о встрече с Панкратовым, я сейчас просидела на кухне с запиской в руках. Смотрела на цветы и вспоминала. Вспоминала, как мы открыли бутылку шампанского в совершенно пустом офисе. Как стояли у окна с бокалами. Как я оформляла первые документы, сидя на коробке. А Егор потом делал мне массаж. Вспоминала, как мы вешали на дверь его кабинета табличку «Генеральный директор». Как нашли первого инвестора. Одним из самых ярких воспоминаний была ночь. Лил жуткий дождь, а мы почему-то остались в офисе. Егор задумчиво смотрел в окно, а потом сказал: «Когда-нибудь на льду одного из наших центров свой путь начнет олимпийская чемпионка по фигурному катанию». Тогда я его спросила, почему чемпионка, а не чемпион? А он не ответил. Крепко обнял меня и поцеловал в затылок. А за окном шел дождь. Из подъезда я не вышла, выбежала. И оказалась под разразившимся за считанные минуты ливнем. Вода хлестала так сильно, что я вымокла за считанные секунды. Дождь был не по-весеннему холодный и злой. Он как будто хотел омыть землю от грязи, стереть ее, а я просто попалась ему на пути. «Стася!» — долетела до меня сквозь шум воды. Я остановилась, не добежав до машины, и обернулась. Егор догнал меня и остановился напротив. По его лицу стекала вода. В намокших домашних штанах и накинутом пальто он выглядел нелепо. Наверное, так же нелепо, как я. «Что тебе нужно, Егор?» — закричала я сквозь шум воды. «Иди домой». «Зачем ты это сделала?» «Я тебе уже сказала, зачем. Я не ты. И не хочу быть тобой. Не хочу!» — заорала громче. Хорошо, что дождь смывал слезы, прятал их от Егора. «Я хотела сделать тебе больно. Да. Хотела отобрать компанию, но больше не хочу. Я могу лишить тебя мечты, но это не вернет мне то, что отобрал ты. Так зачем?» «Ты заслужила. Могла бы оставить деньги». «Да при чем тут деньги? Мне не нужны твои деньги. Мне нужно время. Мое время с сыном, которое ты у меня отобрал». Он схватил меня за плечи, но я вывернулась. Достала брелок от машины. Он выскользнул из пальцев и упал в лужу у ног. Присела, и Егор сделал то же. Наши пальцы соприкоснулись, и я не успела отдернуть руку. Егор перехватил ее и не отпускал. «Давай попробуем еще раз. Прошу тебя, Стась». Я отчаянно замотала головой. «Замолчи, Донцов!» Рванулась от него, как от дьявола, но он не выпустил мои пальцы. Нога подвернулась, и я села на мокрый асфальт. Одежда и так была тяжелая от воды, а стала еще тяжелее. Егор рывком поставил меня на ноги, обнял и крепко прижал к себе. Между наших тел стало тепло. Тепло исходило от его рук, от мокрых губ. Он поцеловал меня в волосы, в макушку. в висок. «Да отстань ты!» – оттолкнула его. «Не надо! Перестань!» Я отбивалась, а он удерживал меня и не прекращал. «Егор!» «Стаська!» В какой-то момент он опять поймал меня и повел к подъезду. Внутри оказалось слишком тихо и тепло. Вода стекала с нас на пол, меня колотило от эмоций и от холода. Егор развернул меня к себе лицом. «Ты права. Ты не я, Стася. Ты. Все, что есть во мне хорошего, ты. Свет во мне – ты. И если ты уйдешь, я сгину в своей собственной тьме. Это твои проблемы, Донцов. Я тебе не карманный фонарик, чтобы дорогу освещать». «Конечно, не карманный». Он вытер воду с моего лица. «Ты прожектор. А ты – идиот. Идиот. Но я тебя люблю, Стася». Я хотела сказать, что не люблю я, что я его ненавижу, презираю. Что-то, что я вернула ему компанию, ничего не значит. Но я промолчала. Он опять вытер с моего лица воду, убрал со лба прилипшие волосы. Я облизнула мокрые губы, и он втянул носом воздух. А потом повернул к себе спиной и обнял. Мы стояли напротив окна, на улице шел дождь, и я дрожала. От холода, от разрывающего крика, от силы чувств. Он поцеловал меня в затылок. «В моей жизни есть только одна любовь», – прошептал он у меня над ухом. «Ты. У меня есть только одна мечта. Ты. У меня есть только один ребенок, наш сын, Станислава. Вас я не отдам, все остальное тлен. Я отдам что угодно, но не вас. Да, я предал вас, предал, Стася. Касание губ к виску. Но я люблю вас. Даже предатель может любить. Прости меня. Перестань. Ты уже просил прощения, ты... Я буду просить прощения всю жизнь. И буду любить вас всю жизнь. Тебя и нашего сына. Люблю, Станислава». Егор сомкнул ладони у меня под грудью и поцеловал в шею. Я безотчетно накрыла его руки своими и прикрыла глаза, сглотнула, вставший в горле ком. «Стася!» Еще один поцелуй, теплый, живой, настоящий. «Он предатель, но...»